То есть боюсь, конечно. Но хочу, чтобы он пришел скорее и забрал меня. К маме с папой, если они выздоровели. Или к Дайоти. Или хоть куда. Лишь бы отсюда. Опять шаркует. Близко. Наиль, забери меня, пожалуйста. Слишком громко прошептала. Оно услышало. Оно услышало. Оно ус...